Глава 21. Козлиное расследование. Кеша злился. Нет, не так. Козел Иннокентий был очень и очень зол. Хозяйка привязала его на новом участке, который еще не был обнесен изгородью, и Кеша полез в очень интересные кусты, где было явно что-то чрезвычайно вкусное. Ничего такого уж особенного он не нашел, зато в кустах запуталась веревка. Нет, он не переживал по этому поводу. У него было много пространства для движения, вот он и двигался, набредя на сочнейший чертополох, который обожал. И так он увлекся дегустацией деликатеса, что не обратил внимания на то, что в кустах, где часть веревки и запуталась, происходит какое-то шевеление. Ну, действительно, тварей вокруг много. Мало ли, ежик или птица какая-то. Нет, если бы рядом были жены и дети, мимо ямайский жук безнаказанно не пролетел бы, ибо нечего. Но Кеша был один и просто расслабился, о чем вскоре и пожалел. «Какая-то змейка ползет», — лениво думал он в чертополохе. «Странная такая, тонкая, длинная, красно-синяя, как моя веревочка». Он скосил глаза на собственную привязь и насторожился. «Странно, странно. Однако не видал я таких змей. А веревки? Веревки сами не ползают». «Так, это что, меня крадут? Меня?» Если бы козлы могли зловеще смеяться, Кеша сейчас изобразил бы нечто именно такое. Но они так не могут, зато соображают очень быстро. «Убью козлокральщика в виде Кеши обороны и буду прав. Да я всегда прав», — похвалил он себя, зная козлиный закон о том, что сам себя не похвалишь, все только и делают, что ругаются и вонючим обзывают. Он все ждал, когда натянется веревка, которая вела к его ошейнику. Но она спокойно лежала на земле, а вот та, которая ползла по травке, вдруг взяла и... «Закончилась?» — насторожился Кеша. «Не понял». Правда, думал он недолго, примерно секунды полторы, а потом стартовал так, что деликатесный чертополох сильно пожалел о том, что вырос на территории с такими нервными козлами. «Грабят! Но не меня, а у меня!» — думал Кеша, выскочив на дорогу и заметавшись. Его личное, неприкосновенное и особо ценное имущество исчезло. Такого с приличным козлом еще не случалось. Даже когда в позапрошлом году его возили в дурацкое место под названием «съемки рекламы», и его драгоценный ошейник снял какой-то очень подозрительный тип, Кеша отобрал свою собственность примерно секунд за 6. Тип попался понятливый. Узрев рога, водруженный на центнер мышц, свирепости и козлиного азарта, летящий на него с места в карьер, смело кинул на весь этот комплект ошейник и взлетел на дерево, практически не касаясь ствола и веток. Так, чисто на одном голом энтузиазме. Правда, хозяйка потом объяснила, что этот тип не со зла, а по недомыслию. Но Кеша все равно не простил ни его, ни других чужаков. Так тогда была просто попытка безумного поведения, да еще и хозяйка была рядом. А тут? «Натуральный грабеж», — понял Кеша. «И кто это у нас такой смелый, аж до безумия?» В голову пришел только тот тип, который недавно вынужденно подарил Кеше свою блескучую обувку на копыта, и его пес. «Решил отомстить?» — насмешливо взмекнул Кеша и потрусил в сторону деревни. Он практически добрался до цели, как вдруг увидел Ареса и его хозяина. Они мирно гуляли в роще. «Негодная псина!» Кеша уже и рога опустил, и вдруг сообразил, что если бы это Арес уволок его привязь, то он должен был бы бежать со всех лап, чтобы настолько его опередить. «Не похоже, чтобы этот пес сейчас бегал», — сообразил Кеша, глядя на Ареса, безмятежного и счастливого от того, что с ним хозяин. «Так, если не он, то кто? Кто вор?» Козлы — сообразительные животные. Стоило Кеше задуматься, как он сразу понял, кто мог украсть его имущество. «А-а-а! Так это та кудлатая ворюга, которая тырит все, что рогами не приколочено. Точно. К тому же, если бы там, в кустах, был бы Арес, кустов не было бы. Он же размером почти с меня. Ну все, доберусь я до той ворюги». Кеша рванул назад, как хороший скаковой конь, и уже довольно скоро увидел на дороге след от собачьих лап и чего-то волочащегося за ними, длинного и тонкого. Пунька не согласилась отдать веревку хозяйке. «Мое! Моя добыча! Я ее сама от козла откусила! С риском для жизни!» Собака сидела в грядке нежнейшего салата и хитро прищуривалась на все просьбы веревочку отдать. «Валь, но она же у кого-то это уволокла!» — пыталась вразумить родственницу Женя. «Это может просто плохо закончиться». «А нечего разбрасываться!» — парировала Валентина. У приличных людей веревки без присмотра не валяются. А неприличных хнерях мне и не жалко. «Пуня, сойди с грядки», — наконец не выдержала Женя. «Да пожалуйста». Пунька воспользовалась тем, что хозяйка отвлеклась, рванула в сторону и выскочила за приоткрытую калитку. Она и не собиралась оставлять столь ценную добычу просто так. Ее надо было спрятать. Выскочить-то выскочила, только недалеко убежала. «Моя привязь!» — взмекнул Кеша, разглядев собачонку с его веревочкой. Пунька обернулась и только взвизгнула, узрев разгневанного козла. На визг Пуни выскочила Валентина, готовая порвать любого, кто смеет ее собачонку обижать. Добежала до собаки, а потом обернулась. «Пунечка, кто тебя?» «Ой, елки-палки, блин!» Женя подскочила к забору и не выдержала. Оно и понятно, ведь даже очень-очень спокойный человек имеет какие-то границы терпения. «Как я понимаю, это именно тот неприличный человек, у которого веревки на земле валялись», — констатировала она. «И ведь доказательство этого прямо на нем!» Валентина судорожно сглотнула. Она поняла, что совершенно напрасно отбежала так далеко от калитки, а теперь козел, который неуклонно продвигался вперед, оказался около Женькиного забора. Забежать туда она уже просто не успеет. А козел в гневе — это тебе не девица, с которой поругаться можно в свое удовольствие, и даже не компания людей. Козел — это зверюга. «Пунька, бежим!» Валентина и не помнила, когда последний раз так бегала. Может, это вообще был ее личный жизненный рекорд. Жаль, зафиксировать никто не успел, кроме Кеши. «О как! Прям коза!» — оценил Кеша и поспешил за теткой и вороватой псиной, так и волокущей за собой его веревочку. Валентину спасло случайное выбранное верное направление. Она мчалась прямиком к дому единственного человека, которого Кеша слушался безукоризненно. Урс, Айка и Бэк провожали к Зине Алену со Степашкой, Леху и Матильду Романовну. Цель визита — покупка козьего сыра, молока и яиц. Что может быть невиннее? На самом-то деле Леха идти не хотел. Чего он там не видел? Только неловко стало, что Матюша или Алена сумку понесут. Пошел. Всю дорогу ворчал на себя за скучную прогулку. Правда, ровно до того момента, пока не услышал вопли и не узрел в конце улицы стремительно приближающуюся кавалькаду. «Ой, блин, класс какой! Я это чуть было не пропустил!» Кавалькада состояла из какой-то тетки, псинки почему-то с веревкой в зубах и... «Кеша! Иннокентий! Что ты там делаешь?» Пораженно ахнула Зина, узрев главу своего стада в роли быка, гоняющего тореадора по стенкам арены. «Спасите!» — взвыла Валентина, обернувшись и узрев Кешины рога в непосредственной близости от своего организма. «Кеша, стоять!» — рявкнула Зина. Кто бы мог подумать, что такая миниатюрная худощавая женщина может орать, как прапорщик на плацу. Ее команда имела неожиданные последствия. Кеша затормозил так, что у него из-под копыт аж пыль полетела. Валентина пробежала чуть вперед и рухнула на изгородь. Пунька налетела на хозяйку и укрылась за ее ногами, так и не выпустив из пасти веревку. «Ах! Ах, так это вы!» — отдувалась Валя. «Ну все, я вас засужу!» «С чего бы это?» — холодно поинтересовалась Зинаида, поманив рукой Кешу. «Это ваша скотина меня чуть не забодала. Вы виноваты. Его надо зарезать, а вы мне компенсацию заплатите». Размечталась Валентина, не замечая, как у Кеши в глазах появляется явная жажда сделать вид, что он хозяйку не расслышал, не понял, и все-таки боднуть как следует эту заразу. Матильда только головой покачала. «Не советую». «Да кто ты такая, перечница старая? Я без всяких тут разберусь. Вот кто ты, чтобы мне советы давать?» «Я? Адвокат», — мягко улыбнулась Матильда. «Набегут всякие пенсионерки, давай лезь не в свое дело». Завелась Валентина, которая сама обожала лезть не в свои дела. Но какое-то слово царапало и царапало ее сознание и в конце концов добилось внимания. «Чего? Адвокат? Да ладно!» «Да, представьте себе. И как раз вам я категорически не советую иметь какие-либо претензии к Зинаиде. Насколько я понимаю, козел находился на привязи». «Конечно. На поле?» Махнула рукой Зинаида, указывая, где именно. «А чего он на поле делала? Кто вам дал право вашу скотину туда выпускать, пусть даже и на привязи?» «Договор аренды», — Зинаида частенько отвечала на этот вопрос. «У меня там поле арендовано для выпаса коз. Кеша на веревке был привязан. Вот на этой». Она указала на обрывок, привязанный к Кешиному ошейнику. «И мне страшно хочется узнать, Как это так случилось, что кусок этой веревки оказался у вашей собаки в зубах?» Валентина открыла было рот, чтобы сказать, что неизвестно еще, та ли эта веревка или нет, но очень уж своеобразная и яркая расцветка была у проклятой привязи. Матильда подождала, может, Валентина что-то умное скажет, но нет, ничего такого не дождалась. «Вы понимаете, что вас, владелица элитного и дорогого животного, может обвинить в попытке его кражи?» «Кого? Меня? Что я украла козла? Какую-то придурочную скотину?» «Да вы шутите», — изумилась Валентина. «Да он на меня напал». «Он бежал домой», — сухо произнесла Зина, уловившая мысль Матильды Романовны. «Если вы быстро гуляли по тому же маршруту, не пропуская моего козла вперед, это ваши проблемы. А вот то, что у вашей собаки в зубах веревка от моего козла, их только прибавляет». «Кого?» — не поняла Валентина, пораженная красотой фразы «быстро гуляли по тому же маршруту». «Проблемы, конечно. Смотрите, как это может выглядеть для стороннего наблюдателя. Ваша собака перегрызла веревку и увела козла. А вдруг вы ее подучили?» — мило улыбалась Матильда. «Вдруг вы замыслили кражу заранее? Он стоит-то порядка 100 000, да, Зиночка?» «Больше?» — кивнула Зина. «Он очень породистый». «Вот, это уже довольно серьезно. Это вам уже отнюдь не кража шлепанцев, которыми промышляет Пуня». Валентина открыла было рот, чтобы растереть в порошок и этих баб, и козла, и всех остальных, и замерла. До нее дошла стоимость козла. «Чего? Вот это скотина!» Валентина осмотрела Кешу, непроизвольно принявшего вид очень знатного лорда, на которого пялится чернь. «Ну да, а вы сколько думали?» — пожала плечами Зина. «У меня очередь на козлят от него. На год вперед. Он даже в рекламе снимался». Реклама Валентину добила. Если она что и уважала, так это телевизор. «Я не собиралась красть вашего козла», — заявила она, немного собравшись с мыслями. «Может, кто-то хотел украсть, а собака веревку подобрала?» Леха поднял один конец веревки, рассмотрел, потом перебрал все 20 метров и нашел второй конец. «Ба, глянь, оба перегрызены. Явно собака жевала». Матильда с сожалением глянула на Валентину. «Нет, моя дорогая, ваша версия не годится. Смотрите сами. Скорее всего, Пуня обнаружила веревку, где-то запутавшуюся, может, на кустах, и решила ее забрать для коллекции. Перегрызла оба конца и уволокла. А Кеша пошел искать имущество. Он козел разумный, разбазаривать собственность не любит». «Однозначно», — подтвердила Зина. «За ошейник он хотел убить помреже на съемках рекламного ролика». «Вы же говорили, что гримера», — изумился Леха. «За гримером он гонялся из-за краски. Тот Кешу пытался тонировать в каштановый цвет. А помощник режиссера снял с него ошейник. А потом я едва уговорила беднягу слезть с дерева. Кеша — собственник», — извиняюще развела руками Зина. Пунька, которая за людскими разговорами не поспевала, да особо и не вслушивалась, потихоньку потянула край веревки, болтающейся прямо перед ее носом. «Чего они там лают, я понятия не имею. А вот веревочку под шумок можно и того», — решила она. «Пуня!» Валентина сама собственными глазами узрела, как ее собака тянет проклятую веревку, из-за которой возникло столько проблем. «Ах ты!» «Ну, по делам», — покачал головой Урс. «Хотя, вообще-то, она сама виновата. Разве это дело, когда хозяйская собака мотыляется, как это?» Валентина отобрала веревку у Пуньки и шлепнула псинку по тыльной части этой самой веревкой. Кеша протестующим мекнул. «Да с какого козлиного перепуга моей веревкой эту дурищу учить? Заведи себе свою, и что хочешь, то и делай!» Он решительно подхватил зубами другой конец имущества и выдернул его из жадных ручонок пришлой крикухи. «Вот люди! Все приберут, даже то, что висит на приличном козле!» Валентина волокла Пуньку домой на куске веревки, презентованном Зиной от козьих щедрот. «Бестолочь собачья! Столько неприятностей из-за тебя!» — бормотала она. «И Женьке сейчас все выскажу. Я же ей еще в прошлый приезд велела забор заделать снизу. Что такое? Собака только так сбегает из-за этого дурацкого забора. Это все из-за Женьки!» Валентина затянула Пуньку на участок, привязала к забору и прямо от калитки начала высказывать невестке то, что о ней думала. «Тетя Валь, ты опять в полете? Я ж тебя предупреждал, чтобы ты маму не беспокоила». Стас, появившийся в дверях дома, был для Валентины неожиданным и неприятным сюрпризом. Она не то чтобы не любила племянника, нет, скорее морально его опасалась. Он, в отличие от собственной мамочки, плевать хотел на теткины выступления, словно их и не слышал. Нет, она, конечно, попробовала. «Стас, и в кого ты такой, а?» «В кого? Инстинкт защиты. Тетя, давай собирайся. Ты тут уже довольно наговорила, хватит». «Да не поеду я. Я недавно приехала». «А придется? Иначе я ж как в прошлый раз сам все соберу». В прошлом году Стас, разъяренный тем, что мама из-за тетки слегла с высоченным давлением, а эта скандалистка только по голове и не ходит, минут за пять собрал все теткино барахло в картонную коробку из-под морозильника, упихал ее в багажник, на заднее сиденье теткин чемодан и собаку, на переднее саму тетку. И через полтора часа выгрузил все это по месту тетиной прописки. Валентина отлично помнила, что ей потом говорили соседи, поэтому примолкла и отправилась собирать вещи сама, сообразив, что ей сейчас лучше уехать и не маячить на глазах у той адвокатши, козлятницы и особенно рогатого козла Аспида. После отъезда Стаса с Валентиной и Пунькой на участке Евгении воцарилась такая оглушающе блаженная тишина, что и хозяйка, и ее собаки выбрались на веранду и сидели на теплом июньском солнышке, наслаждаясь летом.